была докучная возня с ее документами. У нее оказался дурацкий нансенский паспорт, и получению визы почему-то никак не способствовало швейцарское гражданство мужа. Я объяснял необходимость устояния в хвостах в префектуре и всякими другими неприятностями ее вялое и неотзывчивое настроение, на которое никак не действовали мои описания Америки, страны розовых детей и громадных деревьев, где жизнь будет настолько лучше, чем в скучном сером Париже. Однажды утром, ее бумаги были уже почти приведены в порядок, мы выходили из какого-то официального здания, как вдруг вижу, что переваливающаяся рядом со мной Валерия начинает энергично и безмолвно трясти своей баллоношной головой. Сначала я на это не обращал никакого внимания, но затем спросил, почему ей, собственно, кажется, что там внутри что-то есть. Она ответила, перевожу с ее французского перевода какой-то славянской плоскости. «В моей жизни есть другой человек». Незачем говорить, что мужу не могут особенно понравиться такие слова. Меня, признаюсь, они ошеломили. Прибить ее тут же на улице, как поступил бы честный мещанин, было нельзя. Годы затаенных страданий меня научили самообладанию сверхчеловеческому. Итак, я поскорее сел с ней в таксомотор, который уже некоторое время пригласительно полз вдоль панели. И в этом сравнительном уединении предложил ей объяснить свои дикие слова. Меня душило растущее бешенство. Не потому, чтобы я испытывал какие-либо нежные чувства к балаганной фигуре, именуемой мадам Гумберт, но потому, что никому, кроме меня, не полагалось разрешать проблемы законных и незаконных совокуплений. А тут Валерия, моя фарсовая супруга, нахально собралась располагать по своему усмотрению и моими удобствами, и моею судьбой. И я потребовал, чтобы она назвала мне любовника. Я повторил вопрос, но она не прерывала своей клоунской болтовни, продолжая тараторить о том, как она несчастна со мной и что хочет немедленно со мной разводиться. «Кто он?» — заорал я, наконец, кулаком хватив ее по колену. И она, даже не поморщившись, уставилась на меня. Точно ответ был так прост, что объяснений не требовалось. Затем быстро пожала плечом и указала пальцем на мясистый затылок шофера. Тот затормозил у небольшого кафе и представился. Не могу вспомнить его смехотворную фамилию, но после стольких лет он мне видится еще совсем ясно. Коренастый русак, бывший полковник Белой армии, пышноусый, остриженный ежиком. Таких, как он, не одна тысяча занималась этим дурацким промыслом в Париже. Мы сели за столик, белогвардеец заказал вина, а Валерия, приложив к колену намоченную салфетку, продолжала говорить «в меня, скорее, чем со мной». В сей величественный сосуд она всыпала слова с безудержностью, которую я и не подозревал в ней. Причем то и дело разражалось залпом польских или русских фраз в направлении своего невозмутимого любовника. Положение получалось абсурдное. И оно сделалось еще абсурднее, когда таксомоторный полковник, с хозяйской улыбкой остановив Валерию, начал развивать собственные домыслы и замыслы. Выражаясь на отвратительном французском языке, он наметил тот мир любви и труда, в который собирался вступить рука об руку с малюткой женой. Она же теперь занялась своей внешностью, сидячи между ним и мной. Подкрашивала выпученные губки, поправляла клевками пальцев, при этом утраивая подбородок передок блузки и так далее. А он, между тем, говорил о ней. Не только как если бы ее не было с нами, но так, как если бы она была сироткой, которую как раз переводили ради ее же блага от одного мудрого опекуна к другому, мудрейшему. И хотя испытываемый мною беспомощный гнев преувеличивал и коверкал, может быть, все впечатления, я могу поклясться, что полковник преспокойно советовался со мной по поводу таких вещей, как ее диета, регулы, гардероб и книжки, которые она уже читала или должна была бы прочитать. «Мне кажется, — говорил он, — ей понравится Жан Кристоф, как вы думаете?» О, он был сущий литературовед, этот господин Таксович.